Глава 7. 1 сентября. Воскресенье. «Господи», — сказала Клио, — «этот бедняга отрекся от престола ради любимой женщины, и королевская семья стала смотреть на него, как на пустое место. Думаешь, заслуженно?» «Любовь моя, в этом сериале нельзя верить ни единому слову. Прости, но он меня раздражает. Если снимаешь историческую драму, будь добр уважать зрителя и соблюдать достоверность. Согласна?» — спросил Рой Грейс. Отужинав, барбекю успели приготовить перед дождем, они уютно устроились на диване. Между ними лежал сытый Хамфри. Казалось, он смотрит телевизор с тем же интересом, что и хозяева. Последние месяцы он страдал от боли, но сегодня в кои-то веки сумел запрыгнуть на диван. Так что курс массажа, похоже, шел на пользу возвращения пса к нормальной жизни. Рой взял себе бокал розе, а Клео — стакан воды и миску пряных орешков, обожаемых ею на нынешней стадии беременности. Мальчишки разошлись по своим комнатам. Ной спал глубоким сном, а Бруно, вне всяких сомнений, играл в какую-нибудь игру. «Терпеть не могу признавать твою правоту, Рой», — сказала Клио, обнимая Хамфри. Но он и правда не злится на детей. Ему и впрямь было больно. Только погляди, каким он стал после массажа. Наш старый добрый Хамфри — просто чудо. «Ага», — Рой погладил пса. «Умница! Какой же ты у нас умница!» Наконец-то они добрались до сериала «Корона». Год 1953. Герцог Виндзорский, отказавшись присутствовать на коронации племянницы королевы Елизаветы II, без Уоллес, своей супруги, графини Виндзорской, демонстративно не приглашенной на церемонию, находился у себя во французском шато, где в обществе Уоллес и нескольких друзей смотрел коронацию на крошечном телеэкране. Стоя с сигаретой в руке, герцог бегло комментировал происходящее с явной завистью, что не оказался на месте племянницы, и не менее явной горечью из-за того, как с ним обошлись. Графу и графине хотя бы повезло оказаться в приличном шато, в отличие от того адского отпуска, когда я выбирала нам жилье, — заметила Клио. «Но-но», — сказал Рой, — «мы выбирали его вместе». «Что ж, в следующий раз давай выбирать получше». С тонкой улыбкой Клио вновь повернулась к экрану. «Насчет сериала ты прав. В школе я вообще не интересовалась историей. Учитель не нравился. А сейчас она меня завораживает. Хочу узнать как можно больше, но как тут разберешь, что правда, а что вымысел?» «Я читала интервью со сценаристом. Он говорил о выдуманной сцене. Откуда знать, что еще он выдумал?» «Полностью согласен. Если смотришь нечто историческое, хочется надеяться, что тебе преподносят достоверную информацию. Иначе какой в этом смысл? А искажение в этой или любой другой из бесчисленных исторических драм? Ведь миллионы людей поверят, что так и было на самом деле, а это очень опасно. К тому же, — добавила Клио, — не просто судить прошлое по сегодняшним стандартам. Конечно. В те времена ко многому относились совсем иначе. Разводы, к примеру, считались едва ли не смертным грехом, а сейчас они в порядке вещей. Ну а ты? Отказался бы от трона ради меня?» Вопросительно посмотрела на него Клио. «Не задумываясь. Обманщик!» Она шутливо стукнула Роя в плечо. «Говорю же, отказался бы вмиг». Словно в ответ на эту фразу пес испортил воздух, и Клио с Грейсом замахали руками, отгоняя едкое зловоние. «Хамфри, фу! Это отвратительно!» — отчитал его Рой. Пес бросил на него недобрый взгляд, полностью лишенный сожаления. «И очень невежливо в присутствии ее величества, Хамфри!» — с упреком добавила Клио, схватила пульт и поставила фильм на паузу. «Я все думаю о твоем рассказе. О том, как ты ездил проведать Гая». Клио указала на лежавший на столе блокнот Батчеллора. «Он может уничтожить Кассиана Пью. Но что, если тебе это откликнется?» «И такое нельзя исключать», — кивнул Грейс. «Полагаться будут на показания осужденного жулика-брокера и сотрудника полиции, совершившего непредумышленное убийство. По-твоему, все получится? Попади дело в умелые руки, можно будет распрощаться с Кассианом Пью. «В бытность свою королем?» — кивнула Клео на телевизор. Эдуард VIII допустил громадный просчет и провел остаток жизни в печали и забвении, отвергнув атрибуты королевской жизни. Чему ты клонишь? Поменяй местами Уоллес Симпсон и Кассиана Пью. Ты ставишь на кон все, что имеешь против него. Помнишь китайскую пословицу, которую... «Прежде чем мстить, вырой две могилы». «Вырою», — улыбнулся Рой. «Одну для Кассиана Пью, а другую для его самомнения».